Хью долго ждал подходящего момента. Надо было застать близнецов в благодушном настроении. Однажды, когда они сидели в капитанской рубке, он решил наконец рискнуть. Джо Джим только что хорошо поел, удобно развалился в кресле и рассматривал в иллюминатор безмятежные звезды. Хью парил рядом. «Послушай, Джо Джим», — начал Хью. «Что тебе, юнец?» — ответил Джо. «Красиво, правда?» «Что красиво?» «Звезды?» Хью махнул рукой в сторону иллюминатора и тут же схватился за спинку кресла, чтобы не отлететь в сторону. «Конечно, красиво. На душе от них хорошо становится». «Как ни странно, это сказал Джим». Хью понял, что момент, которого он ждал, наступил. Собравшись с духом, он выпалил. «Почему бы нам не довести дело до конца?» «Какое дело?» — спросил Джо. «Полет. Почему бы нам не запустить главный двигатель и не взять на себя управление? Ведь где-то там, — Хью говорил быстро, чтобы его не успели перебить, — где-то там есть похожие на Землю планеты. Во всяком случае, так считали наши предки. Мы должны найти их». Джим расхохотался. Джо затряс головой. «Мальчик, — сказал он, — ты в своем уме? Такого даже от Боба не услышишь. Забудь об этом и думать». «Но почему?» «Потому что нам это не по плечу. Для такого дела необходим грамотный экипаж, обученный управлению кораблем». «А много ли нам нужно людей? На корабле ведь не больше 10 постов управления. Я думаю, 10-12 человек вполне могут управлять им, если, конечно, они будут такими же знающими, как вы оба», — добавил он лукаво. «Что, Джо, поймал он тебя? А ведь парень прав», — усмехнулся Джим. Джо пропустил шпильку мимо ушей. «Ты переоцениваешь наши знания и возможности, Хью», — сказал он. «Я допускаю, что можно научиться управлять кораблем, но что потом? Нам неизвестно даже, где мы находимся». «Корабль дрейфовал один Джордан знает сколько веков. Мы не имеем ни малейшего представления о его курсе и скорости». «Но ты сам показывал мне навигационные приборы», — стоял на своем Хью. «Я уверен, что вам обоим ничего не стоило бы в них разобраться». «Джо, если бы вы только захотели...» «Это уж точно», — согласился Джим. «Не хвастай, братец», — одернул его Джо. «А я и не хвастаюсь», — отрубил Джим. «Я в любом приборе разберусь, если он действует». Джо только хмыкнул. «Первая маленькая победа. Они уже спорят друг с другом, а Хью только этого и нужно. И хорошо, что наименее сговорчивый из них уже на его стороне. Теперь следует закрепить успех». «Я знаю, где взять людей, если вы согласитесь их обучить». «Где же?» — недоверчиво спросил Джим. «Помните, я рассказывал вам о молодых ученых?» «А, эти кретины!» «Но они же не знают того, что знаете вы. И, по-своему, они люди здравомыслящие. Если бы я мог вернуться к ним и рассказать, о чем узнал, то я набрал бы вполне подходящую команду для обучения». «Посмотри-ка на нас повнимательнее, Хью», — перебил его Джо. «И скажи, кого ты перед собой видишь?» «Джо Джима, кого же еще?» «Ты видишь мутанта», — поправил его Джо голосом, полным сарказма. «Ты видишь Мьюта, ясно тебе? Ученые не станут с нами сотрудничать». «Неправда», — запротестовал Хью. «Я же не предлагаю обращаться к крестьянам. Они, конечно, ничего не поймут, но ученые, о которых я говорю, наиболее разумные изо всех там, внизу, они и поймут. От вас всего лишь потребуется обеспечить безопасный проход через страну Мьютов». «Ведь для вас это совсем не проблема», — добавил он, инстинктивно перенеся суть спора на более твердую почву. «Это для нас расплюнуть», — согласился Джим. «Прекрати», — сказал Джо. «Конечно, конечно», — заспешил Хью, почувствовав, что его настойчивость серьезно рассердила Джо. «Но вообще было бы интересно попробовать». С этими словами он отодвинулся подальше от братьев. Ему было слышно, как они оживленно шепчутся, но он сделал вид, что разговор его не интересует. Двойственность всегда была главной проблемой Джо Джима. Будучи скорее группой, чем индивидуумом, он с трудом переходил от слов к делу, так как каждый его поступок требовал принятия совместного решения. Немного погодя, Хью услышал, как Джо повысил голос. «Ладно, пусть будет по-твоему. Хью, плыви-ка сюда!» Хью оттолкнулся от стены и одним прыжком очутился близ Джо Джима, вцепившись обеими руками в спинку капитанского кресла, чтобы затормозить. «Мы решили отпустить тебя вниз и дать шанс тебе попробовать», — сказал Джо. «Но все равно ты идиот», — добавил он хмуро.